Часть девятая. Перед самым выходом дорогу Селезенкину загородила певица немецкого хора «Конкордия». — Послушайте, купец от первой гильдии! — начала она густым контральто и, улыбаясь, положила ему свои смуглые голые руки на плечи. — А чего вы не хотите меня взять на содержание вместо Насти? Я больше хорошенькая, чем она, и я дешевле. — Да ну вас! — отмахнулся от нее Селезенкин. — Постойте! Первое число в мерце месяц я окончаю свой учению цвибель и буду своя девочка. Что хочу, то и делаю. Цвибель должен дать мне вин на дорога, но вин я не поеду. «Бросьте, душечка Конкордия, бросьте, никого мне не надо, ну вас в болото!» — воскликнул Селезенкин, вырвался от нее и побежал в швейцарскую надевать шубу. На другой день утром Селезенкин ходил с пришедшим к нему в лавку обойщиком в трактир пить чай, и там в каморке выбирал по образчикам материю, которой должна быть обита мебель квартирки Насти. Обойщика он увел в трактир умышленно, чтобы не разговаривать с ним в лавке, чтобы приказчики не подслушали их разговора и не стали бы догадываться, чью это он украшает квартиру. Как и всякий хозяин, он не хотел, чтобы служащие у него знали о его любовных делах и делал все приготовления к приему Насти в строжайшей тайне. Его несколько коробило даже и то обстоятельство, что Хаперский узнал адрес его лавки и был вчера у него. Хаперский может приехать во второй, в третий раз к нему, не застать его в лавке, остаться поджидать его и как-нибудь невольно в разговоре с приказчиками огласить о его любви. В трактире за чаем Селезенкин выбрал материю, сторговался с обойщиком, велел ему приступить к работе и вернулся в лавку. Но только что он вступил на порог, как нос с носом столкнулся с Зоей Кондратьевной. Зоя Кондратьевна, в ротонде, крытой малиновым бархатом, набеленная, нарумяненная, в шапочке, прикрытой белым пуховым платком и в вуалетке, прикрывающей верхнюю часть ее лица, сидела на стуле около прилавка и, разговаривая с приказчиками, ожидала его возвращения из трактира. Невзирая на сильный мороз, Селезенкина ударила даже в жар, и он невольно попятился. Он хотел воскликнуть: «И чего вы лезете, чего вы меня терзаете?», но спохватился и закусил губы. Несколько оправившись, он не знал, что говорить, но Зоя Кондратьевна начала сама. «А вот и я у вас и отдаю вам визит», — сказала она. «Жду вас уже более получаса и изябла до невозможности». «Чтобы черт тебя побрал, старую крашеную ведьму!» — подумал Селезенкин, однако пригласил ее за свою перегородку, проговорив. «Вот сюда, пожалуйте. Здесь будет немножко потеплее». Зоя Кондратьевна вошла и поместилась на диванчике. «В каком вы, однако, соседстве время проводите? Все свиные морды!» — заговорила она, намекая на передние половинки свиных туш. «Куда ни взглянешь, все свиные морды. Целые горы свиных морд со скаленными зубами». «Товар-с, товар-с», — произнес Селезенкин. «Кто чем торгует-с? Однако, что ж вам будет угодно от меня и зачем вы пожаловали?» — спросил он, понижая голос. «Угостите чаем. Пошлите за чаем. Ведь в лавках пьют чай». Селезенкина передернула, но он крикнул приказчикам. «Пошлите мальчонка в трактир заварить чаю». «Ну вот, мерси», — пробормотала Зоя Кондратьевна и начала. «Послушайте, что это вы на меня вчера так рассердились, Петр Матвеевич? За что? Я, кроме хорошего, вам ничего не желаю и даже уговаривала Настю, чтобы она согласилась вас полюбить». Селезенкин наклонился к ней и прошептал. «Бога ради, говорите тише. Здесь все слышно, а я не желаю, чтобы мои приказчики что-нибудь знали о моих делах в зимнем саду». «Да я и так, кажется, не кричу. Ну так вот, что такое вы имеете против меня, мсье Селезенкин? Вчера я вас сама привела к Насте и дала вам возможность побыть с ней наедине, а между тем вы... Зоя Кондратьевна искала слова. — Ровно ничего не имеюсь, — отвечал полушепотом Селезенкин. — Но вся эта торговля мне хуже зла горя надоела. Дайте передохнуть-то, дайте переждать маленько. Ведь над нами не каплет. Все это успеется, все это не к спеху, — говорил он, помня наставление Хаперского. — К тому же надо успокоить и Урываева, а то он рвет и метит, что я везу Настю в самый разгар сезона. Подождем немножко. — Да что Урываев? Урываев ничего не значит. С Урываевым предоставьте мне кончить, я его успокою. Я уже наметила в одном хоре такую красавицу, что просто прелесть. Переманю ее и поставлю ее Урываеву вместо Насти. И Урываев успокоится, когда увидит, что это за штучка. Настя девочка, невинная девочка, а та настоящая певица-битка. Умеет путать людей, и через нее гости столько пить будут, что Урываеву и во сне не снилось. Восторгалась Зоя Кондратьевна. «Всепокорно прошу вас потише-с», — опять напомнил ей Селезенкин. «Как вы своих приказчиков-то боитесь?» — улыбнулась она. «Не боюсь, а дело такое...» Мальчик принес чай в большом медном чайнике. Селезенкин сам сполоснул два стакана, налил в них чаю и придвинул к Зое Кондратьевне жестяную коробочку из-под карамели, в которой был положен сахар. Вообще он был как на иголках и с нетерпением ждал, когда Зоя Кондратьевна уйдет. Между тем Зоя Кондратьевна стала прихлебывать из стакана чая и продолжала. — Вообще нам нужно как-нибудь кончить насчет Насти, если вы ничего против меня не имеете и не отдумали. — Ах, опять эта торговля! Селезенкин схватился за голову, но, сделав неосторожный жест, покосился на стекла перегородки и сейчас же задернул их зелеными занавесками. — Да что ж тут такого нехорошего в этой торговле? — удивилась Зоя Кондратьевна и прибавила. — Дело житейское, но нам нужно кончить, и я нарочно для этого сегодня приехала. — Извольте, я согласна на все ваши условия. Сколько вы надавали, на то я и согласна. «Ну, как и денег-то хочется!» — подумал Селезенкин и тихо отвечал. «А согласны, так и слава богу. И я согласен и очень рад». «Ведь ваше последнее слово было, кажется, мне 1200 и Насте 1800 рублей». «Я уж и забылся. Ну, пусть будет по-вашему». «Теперь уж недорого, и вы не можете жаловаться. Всего 3000». «Ха, положительно боится, что ничего не получит», — мелькнуло в голове у Селезенкина. «Уж не надоумил ли кто ее?» «3000, так 3000. Тогда и квартирка для Настасьи Семеновны будет готова недели через 3. К этому времени я ей приданное приготовлю. Обижена она не будет, как купеческая дочка из богатого дома». «Ах, деньги!» — спросила Зоя Кондратьевна. — Деньги, само собой, в день происшествия, — продолжая шептать, отвечал Селезенкин. — Вы мне товар в руки, а я вам деньги на бочку. Все будет в порядке, не извольте беспокоиться. — А нельзя ли задатку? — заикнулась Зоя Кондратьевна. — Да какой же может быть задаток, мадам? Ведь это ж не квартира, и, наконец, я уж дал задаток. Настасье Семеновне прелестный браслет, а вам брошку-с. Ведь в сущности вам-то ни за что не просто. Так, здорово живешь. Ну, полноте, полноте. Я и вместо матери. Хороша мать, — подумал Селезенкин и сказал. Ну, так вот все-с. А вы меня уж выгоняете? Ничего не выгоняю, а вообще вам здесь как-то... Мне не хочется, чтобы приказчики о чем-нибудь догадались. Ну, прощайте. Зоя Кондратьевна, выпив два стакана чаю, поднялась. Прощайте, прощайте, проговорил Селезенкин, сердечно радуясь, что она уходит, и протянул ей руку. Так можно считать, что между нами дело кончено? — спросила она, выходя из-за перегородки в лавку. — Кончено, кончено, — шепнул Селезенкин. Она стала выходить из лавки. Ее ждал извозчик. — Не пошлете вы что-нибудь Насте в подарок из своего товара? — спросила она, улыбаясь на свиные туши. — У нас хозяйство... — Пожалуй, пожалуй. Свинину изволите кушать? — Еще как. — Положите, барыне, полтуши свинины в санки, — отдал приказ Селезенкин приказчикам. — Да заверните в рогожу. Впрочем, из-под полости саней не очень будет заметно. — Ничего, я теперь прямо домой. Сегодня приедете? — Тише, тише, Бога ради! — бросил на нее умоляющий взор Селезенкин, провожая ее до саней, и тихо отвечал. — Нет, сегодня не приеду, делов много. Завтра или послезавтра загляну к вам. Через 2-3 минуты от лавки отъезжала Зоя Кондратьевна и кивала Селезенкину. Из-под полости ее саней выглядывала окаменелая от мороза свиная голова и скалила зубы. Своим посещением Зоя Кондратьевна страшно возмутила Селезенкина, хотя он и сдерживал себя перед ней. По отъезде ее он долго не мог успокоиться. — Вот принес черт накрашенную морду, — рассуждал он. — Что-то теперь приказчики подумают. Но с родственницей она уж совсем не похожа, да и знают они всю мою родню. На покупательницу тоже не смахивает. У нас здесь все оптовые покупатели, мужчины. Да и не увезет с собой покупатель полтуши свинины, деньги не заплативши, или не взяв хоть накладной. А ведь они видели, что она денег не заплатила, да и свинину увезла не свесивши. Вот подлюга! — выругался он мысленно. — Давно это выдра тут сидела? — спросил он рыжебородого старшего приказчика. Тот улыбнулся. — Сразу, как вы ушли в трактир, так и пожаловала, — сказал он. — А зачем вы ей сказали, что я в трактире? — Так ведь думали, что что-нибудь нужное. Она сказала, что ей необходимо вас видеть в важному делу, что она живет за городом и издалека приехала. — А вот приедет в следующий раз, так прямо говорите, что и я за город уехал. — Слушаемся, Петр Матвеевич. — Ведь это беда, если начнет часто шляться, — рассуждал он. — Да и к Насте не буду ее часто пускать, как перевезу Настю. Самое лучшее, как перевезу Настю, так сейчас же и поссориться с этой Зоей Кондратьевной. Впрочем, ведь и без того придется поссориться, если увезу Настю тайно. Ведь она, я думаю, волосы на голове у себя вырвет от досады и прибежит ругаться со мной. Сюда ведь прибежит-то. О, Господи, какой скандал-то будет! Ей-то что? Ей никого не стыдно, а мне-то каково будет перед приказчиками? Селезенкин в волнении покрутил головой и вышел на порог лавки. Ему тяжело дышалось. Он чувствовал, что, невзирая на мороз, на лбу его под барашковой шапкой выступил пот. Он снял шапку, тронул себя за лоб, лоб был влажный. — Да, надо ждать вообще больших скандалов, — продолжал он рассуждать. — Но все-таки пускай уж она эти скандалы здесь в лавке делает, а не у Насти. Адрес Насти она на первых порах знать не должна. А то она ведь может налететь туда в мое отсутствие и прямо увезти ее обратно. Что старуха, кухарка и молоденькая девушка смогут против такой халды поделать? К тому же Настя привыкла всегда ее слушаться. Да и приедет уж этакая Зоя Кондратьевна, наверное, не одна, с Мримьяной или с какой-нибудь Надеждой Захаровной. Кругом вода. Надо ко всему приготовиться. Решил он и опять вошел в лавку. В голове его мелькнуло, что должен же он будет как-нибудь приготовить и приказчиков ко всем этим скандалам. Как-нибудь объяснить им, кто такая Зоя Кондратьевна. Скажу, что сваха, что она мне невест сватает, а я жениться не намерен, пришло ему в голову. Я не намерен, а она пристает. Он вошел к себе за перегородку, присел, обдумал это еще раз и вышел снова в лавку. «Прямо так-таки больше и не впускайте в лавку, если опять придет», — сказал он приказчикам. «Я про эту крашеную, которая сейчас была здесь. А его, мол, и в Петербурге нет. Он уехал по делам в Москву. Это я, то есть. Поняли?» «Слушаемся. Отлично поняли», — поклонился старший приказчик. «Ведь это кто? Ведь это сваха», — продолжал Селезенкин. «А я жениться и не думаю». «Так-так-так», — оживился старший приказчик и погладил рыжую бороду. «Сваха! То-то она! Ну, теперь понятно, что она к вам, как ко вдовому человеку». Остальные приказчики тоже улыбнулись, и один из них заметил. «Осетра-то такого ведь каждый поддеть лестно». «Какой такой осетр? Кто такой осетр?» Строго покосился на заметившего Селезенкин и прибавил. «Прибаутки тут вовсе не годятся, коль я с вами говорю всерьез». «Племя бесстыдное, сыти свахи», — сказал старший приказчик, вынул руки из-за передника на груди, где согревал их, и надел кожаные рукавицы. «Племя вот какое! Им плюнь в глаза, скажут, божья роса. Нагляделся уж я на них, когда у Гнедышевых жил. Там двух сыновей женили и дочь замуж вдавали. И без свах нельзя, коли женихи и невесты есть, а уж свяжешься с ними, так и сам не рад. Такой нахальный народ!» «Ну, это-то покуда нельзя сказать, чтобы уж очень», — слегка выгородил Зою Кондратьевну Селезенкин. «А только на кой она мне шут?» «Не очень, не очень, а все-таки полтуши свинины себе вмоклачила. А у Гнедышевых-то бывал как? Как придет в лавку к самому, сейчас посылают за бутылкой Мадеры и за икрой». «Ну, довольно, довольно. Бросьте об ней разговаривать», — оборвал Селезенкин. «А как приедет в следующий раз и спросит меня, то хоть бы я и тут за перегородкой был, один ей ответ. Сегодня, мол, утром уехал в Москву по делам, и неизвестно, когда вернется. Обещался, мол, телеграмму дать». «Так и скажем, Петр Матвеевич, будьте покойны», — успокоил его старший приказчик. «А уж разговор с ней больше никакого. Ступай вон, да и все тут. А то ведь она сегодня расселась здесь, да давай спрашивать, сколько у вашего хозяина лавок, сколько приказчиков, какая родня есть». «Ну, довольно, довольно, черт с ней!» Селезенкин сел за конторку у себя за перегородкой, принялся подсчитывать книгу, звякая на счетах, но ему не работалось. Приезд Зои Кондратьевны продолжал бесить его. Он закрыл книгу и сказал себе: «Пойду для Настюши посуду покупать. Куплю граненые стаканчики и граненые рюмки. Сам ведь буду пить-то из них». Уходя из лавки, он сказал приказчикам: «Я в контору транспортов, да в страховую контору, и ближе как к часам к семи не вернусь». Из лавки Селезенкин уходил, переодевшись во фронтовское меховое пальто, а свою лисью шубенку оставил висеть за стеклянной перегородкой. Так он делал всегда, когда уходил из лавки куда-нибудь, кроме трактира. Вечером Селезенкин был в квартире, нанятой для Насти, и занимался ее устройством. Дворничиха поставила ему самовар и заправила две лампы. При свете новых ламп он пил в столовой чай, любовался на никелированный самовар в виде вазы, нарядной и блестящей, и разбирал посуду, купленную сегодня. Вынимал ее из корзинки с соломы и сам, перетирая полотенцем, устанавливал в буфет. В этом деле ему помогала дворничиха Афимья, красивая баба средних лет, в зеленом шерстяном платье на подъеме и в новых воростковых сапогах с необычайно стучащими каблуками, окованными медными ободками. Дворничиха, помогая ему устанавливать посуду, сильно интересовалась, кому эта квартира приготовляется, и то и дело задавала Селезенкину вопросы вроде следующих. «Вы говорите, что молодая девушка?» «Так. А сама-то она вам роднёй, что ли, приходится?» «Да, да», — нерешительно отвечал Селезенкин. «Отчасти родня, отчасти, но очень дальняя». «Может, крестница?» «Нет, не крестница, но я ее знаю давно. Она, видишь ты, живет-то уж очень не в хорошей семье, так я хочу ее перевести, чтобы не испортилась. А девушка она хорошая. — А, из воспитанниц может статься. Раньше вы ведь ее воспитывали? — Да, то есть нет. Селезенкина начинали сердить эти расспросы, и он сказал дворничихе. — Я, милая, вот что тебе скажу. Ты, если хочешь от меня хорошо получить на кофе, то ты вообще насчет этой девушки держи язык за зубами. Дворничиха посмотрела на него своими большими красивыми глазами, улыбнулась и отвечала. — Хорошо, барин, извольте. Теперь я понимаю. — Ну вот и отлично. Не все ли тебе равно, как и кто она мне приходится? — Это точно, это действительно, это ваше дело. А только мы теперь понимаем. Дворничиха опять улыбнулась. — И понимать тебе ничего не надо, — продолжал Селезенкин. — Да хорошо-с, хорошо-с. А только одно скажу. Счастливица она эта самая. — И это брось. Хочешь чаю, так пей, — предложил он дворничихе, чтобы замять разговор. — Благодарим покорно. Выпью. А только вот солому подмету. И дворничиха, взяв щетку, принялась подметать солому, складывая ее в корзину. Селезенкин вышел в другую комнату и опять стал любоваться на мебель. — Гнездышко аховое будет, — сказал он вслух. — Чего-с? — откликнулась дворничиха из столовой. — Ничего, ничего, я так. Пей чай-то, Афимья, пей. Пей в накладку, — крикнул Селезенкин дворничихе и перешел в спальню. В спальне мебель еще не вся была обита. На мягких стульях лежала материя, оставленная обойщиками, на полу валялись обрезки, но ольков был уже сделан. — Как королевна перенесется в заколдованный замок! — мелькнуло в голове у Селезенкина. — А вот тут с потолка пусть розовый фонарь висит! — сказал он сам себе, поднял голову кверху и тут же прибавил. — Завтра же куплю! Он вернулся в столовую. Дворничиха сидела у стола и пила чай. — Кухарка-то когда обещалась прийти наниматься? — спросил ее Селезенкин. — Да в 9 часов. Раньше ей не урваться. Ведь она же на месте. С места ее снимаем, — отвечала дворничиха. Селезенкин сначала хотел поставить к Насте в кухарке одну знакомую старушку с дочерью и уже сговорился с ней, но потом отдумал, опасаясь сплетен. Так как старушка эта могла ходить к нему на квартиру и передавать его прислуге и приказчикам, которые жили с ним, что здесь делается. Старушку эту он наградил 3 рублями и попросил дворничиху приискать ему кухарку. У дворничихи нашлась и девочка-подросток в горничной для Насти, дочь слесаря, проживающего в том же доме. С матерью девочки он уже сговорился час тому назад, положил девочке 2 рубля в месяц жалования, и так как у нее не было хорошего ситцевого платья, дал ей 4 рубля, прося поскорее сшить его. — Нельзя же, чтобы около Настюши была какая-нибудь заморашка, — рассуждал он. Селезенкин налил себе еще стакан чаю и сел к столу перед дворничихой. Дворничиха, схлебывавшая чай с блюдечка, подняла на него свои красивые глаза и произнесла. — Квартирка-то рай красный. — Еще бы! Только вот надо будет ее охранять как следует, — проговорил он и спросил. — Кухарку-то ты хорошо ли знаешь? Надежная ли она женщина? — Это Авдотья-то? — Да вот та, что вы с мужем рекомендуете. А она даже из одного с нами места, Новгородская, Крестецкая, 6 верст от нас. Ейный брат на нашей племяннице женат. Она женщина небалованная и себя соблюдает, а только ей теперь жить тяжко, потому она у немцев. Немцы по большим постам скоромные едят, но ее заставляют. Да и то она у них целый год прожила. Опять же, немка требовательная такая. А солдаты к ней все-таки ходят? — допытывался Селезенкин. — Да что вы, барин! — обидчиво проговорила дворничиха. — Хоть она и вдова, но теперь ее и года уже не те. У ней даже такое мечтание, что накопить 1,5 рубля на келью да в монастырь. Вот какое у нее мечтание. — Хм! — подумал Селезенкин. — Тогда такой-то сорт кухарки ко двору ли тут будет? Не стало бы порядки осуждать. Дворничихе он, однако, ничего на это не ответил и пошел в кухню. Там тоже горела маленькая лампочка, и при свете ее на полке блестели 4 новые медные кастрюли разных величин, ступка маленькая медная, мельница, медный кофейник, а на плите стоял большой чайник белого железа. Селезенкин ничего не забыл для хозяйства Насти и теперь любовался этим хозяйством. В дверь с лестницы раздался стук, а потом послышался тихий звонок. Селезенкин отворил дверь. В кухню вошла сухощавая пожилая женщина с черными бровями, закутанная в серый байковый платок. Войдя в кухню, она отыскала в углу маленький образок, повешенный Селезенкиным, истово перекрестилась, а потом поклонилась Селезенкину и сказала: «Афимью бы мне, дворничиху, милостивец». «Кухарка? Наниматься пришла?» — спросил Селезенкин. «Кухарка». «Ну так это ко мне. Запирай дверь на крюк, да пойдем в столовую. Там и Афимью увидишь». Осторожно ступая, кухарка направилась за Селезенкиным. Кухарка вошла в столовую, опять отыскала в углу маленький образок, повешенный Селезенкиным, и опять перекрестилась. — Урвалась из дома-то? — спросила ее дворничиха. — Урвалась. Да ведь я все равно сказала своим немцам, что завтра от них ухожу. Вчера еще сказала. Селезенкин сел и, прежде чем начать уговариваться, побарабанил пальцами по столу. Ему трудно было начинать. Он чувствовал, что опять начнутся расспросы, кем ему приходится будущая хозяйка квартиры. «Кухарку мне надо», — начал он твердо, но тотчас же поправился. «То есть, ну, не мне, а одной молодой девушке, которая будет жить вот в этой квартире». «Слышала я, сказывала мне Афимья», — кивнула кухарка на дворничиху. «А стряпать-то умеешь ли?» «Да как же-с, у немцев живу, а уж эти-то какие привередники». «Ну так вот, жалование 8 рублей и весь харч, чай и кофе будешь получать со стола от барышни», — продолжал Селезенкин. «Подручная у тебя будет девочка-подросток для уборки комнаты, но все-таки ты должна и сама. Утром комнаты с девочкой убрать, самовар поставить, за провизией сходить, завтрак и обед состряпать». «Понимаемся. Я сколько раз-то уж живала одной прислугой». «Не одной прислугой, а с девочкой». «Да это что ж, тут за самой девочкой-то придется смотреть». «А только могу я, все как следует сделаю. Скубентка барышня-то будет». «Нет, она совсем другой масти», — успокоил кухарку Селезенкин. «Ну, и это лучше, а то жила я у двух скубенток, так с одного скубенты и раз 10 на дню самовар ставь. Да работать я не боюсь, а только шум, крик, начнут на фортепианах играть и пение, и так до глубокой ночи». «Нет, житье будет смирное. Барышня одна денехонька, и только я буду заходить». «Ну, вот и хорошо. Стало быть, мужчины жить не будут?» «Никого, только одна барышня, вот их сродственница», — рассказывала в свою очередь дворничиха. — «Вот они ходить будут, это точно, потому как они и вместо отца», — кивнула дворничиха на Селезенкина. — «Я навещать буду, часто буду ее навещать, и от меня ты и жалование будешь получать», — поддакнул Селезенкин. — «Стало быть, купеческого рода барышня-то?» — спросила кухарка. — «Нет, впрочем, да», — смешался Селезенкин. «Но ведь тебе, я думаю, это все равно. А только она из простых, эта самая барышня. Тебя как звать-то?» «Авдотьей». «Авдотьей? Чудесно!» — кивнул головой Селезенкин и опять забарабанил пальцами по столу. «Только, Авдотьюшка, вот что. Житье тебе здесь будет хорошее, но только уж, чтоб никаких сплетен с твоей стороны. Мало ли что будешь видеть, обо всем молчок. И молчи». «Ива!» — Да от меня поленом слов не вышибешь, — воскликнула Авдотья. — Мало ли что хозяева делают, а мне-то что? Мне-то какое дело? Вы человек пожилой и в настоящем разуме, так мне-то зачем вязаться? Что хотите, то и делайте, а я прислуга. Селезенкин чувствовал, что проваливается, что выдал себя. Поддакнула очень явственно и дворничиха, лукаво усмехнувшись. — Неужто, господин Петр Матвеевич, мы этого не понимаем? — заговорила она. — Мы все понимаем. Мы не без понятия к жизни. Человек вы вдовый и хотя пожилой, но, можно сказать, мужчина в полном соку. Селезенкин покраснел и смутился. — Ну, ты это оставь, пожалуйста. Вот это вот я и не люблю, — пробормотал он. — И, наконец, кто тебе сказал, что я вдовый? Откуда ты все это узнала? Сам я тебе про это никогда не говорил. — Да как же? Мы очень чудесно знаем, где вы живете и все такое. Ведь вы ж недалеко от нас, в 18-м номере живете. А муж мой дворник. По всей округе с дворниками знакомы. И в участке встречаемся и так. Ваши дворники очень хвалили нам вас, очень. Дочка у вас есть. Селезенкин слушал и чувствовал, что тут уж никакой тайны не будет. Его ударило в пот. Он встал со стула и заходил по комнате, отирая платком мокрый лоб. Первое время он даже не мог ничего и говорить, но подошел к столу, выпил из стакана остатки чаю, оправился и сказал кухарке. — Ну так вот, если согласна, то переезжай поскорей. — Завтра же к вечеру могу и переехать. А только уж вы, господин хозяин, положите мне в месяц к 8 рублям фунтик кофе от сыпного. — Изволь, изволь, будешь получать, — махнул рукой Селезенкин. — Но только заруби уж себе на носу. Что видишь, что будешь слушать, ничего из избы не выносить. И прикуси себе язык. — Да что вы, господин хозяин, да бросьте, пожалуйста, — снова воскликнула Авдотья. — А за кофе спасибо. Постараюсь уж для вашей милости. — Ты будешь служить не для моей милости, а той барышни, которую я сюда привезу, — сказал он, но тотчас же поправился и прибавил. — Той барышни, которая сюда переедет и будет твоей хозяйкой. А я буду приходить и наблюдать. Так же и ты, Афимья, — обратился он к дворничихе. — И ты, если будешь держать язык за зубами... — И барин... «И господин хозяин, и господин купец!» Улыбаясь во всю ширину лица, перебила его дворничиха. «Да вон у нас в 26-м номере у штатского генерала тоже какая он краля живет, а нам-то какое дело?» Селезенкин вспыхнул. «Ты врешь, Афимья, ты это оставь, брось, тут совсем другое дело!» Восклицал он, но в то же время чувствовал, что уж бесповоротно выдал себя, и карты его открыты. Кухарка стала уходить и прощалась, низко кланяясь. Перед уходом она опять перекрестилась на образок и сказала. — Так завтра к вечеру переберусь к вам, и паспорт при мне будет. Селезенкин проводил ее и запер за ней дверь. Вернувшись в столовую, он велел дворничихе прибрать самовар и посуду, собираясь уходить из квартиры. Он торопил ее и сам ей помогал. Он боялся быть с ней наедине, опасаясь дальнейших расспросов. Но все-таки, когда все было прибрано, лампы потушены, и они уходили из квартиры, то дворничиха, запирая ее на замок, чтобы взять себе ключ на хранение, сказала ему на лестнице. — А все-таки, я так считаю, что эта самая барышня должна денно и ношно молить о вас Бога и так вас предпочитать, так, как отца родного. Селезенкин не отвечал. Он уж рассуждал так. А, впрочем, чего же мне так уж очень бояться всех этих разговоров? Не мальчик же я все-таки, ведь я же сам себе голова. Никакого надо мной начала нет, что хочу, то и делаю. Да и то сказать, шилт в мешке не ухоронишь. Ну, не сегодня, так завтра было бы все равно все известно. Это заключение успокоило его. Морозный воздух приободрил. Он вспомнил о Насте, и ему очень захотелось ее видеть. Он взглянул на часы. Часовая стрелка показывала половину 11-го часа. «Эх, съезжу к ней, голубушке!» — решил он и стал нанимать извозчика в зимний сад. А Зоя Кондратьевна, вернувшись от Селезенкина, не на шутку побаивалась, как бы Селезенкин не отказался от Насти, хотя и вернулась домой с подарком в виде половины туши мороженой свинины. Певицы страшно хохотали, когда она подъехала к крыльцу их дома на извозчике, и они увидели из-под полости извозчичьих саней выглядывавшую свиную морду. Так и закатывались смехом, когда кухарка с помощью извозчика втаскивала тушу в холодные сени. — Нашли, чем взять с кавалера, мороженой свининой! — восклицали они. — Вовсе я у него не брала, а это он сам послал в подарок Насте и вам. — Нам? Да мы после этого ему все глаза выцарапаем! — проговорила Даша Хохотова. — Учтивые кавалеры посылают артисткам конфеты, цветы или шоколад, а он вдруг свинину. — Мясник, так чего ж вы хотите? — насмешливо улыбнулась Ольга Долгова и пожала плечами. — Где ж ему политичности-то набраться? — Смейтесь, смейтесь, а все-таки тут вам и на щи, и на жаркое, да и заливное из головы можно сварить. А язык свинячий, так ведь он такая гастрономия, что лучше бычьего ценится. — Ну, уж потешил твой вздыхатель, — ядовито обратилась к Насте Надежда Захаровна. — Знаешь, он, должно быть, совсем серая необразованность, если предмет своей страсти свинину в подарок посылает. Настя слезливо заморгала глазами. — Да вы, должно быть, тетенька, сами намекнули насчет свинины, — обратилась она к Зое Кондратьевне. — И не думала, и не воображала, а только похвалила. Какая, говорю, у вас свинина жирная, и как она вкусно выглядит. Ну, а он сейчас, не угодно ли? Так неужели ж мне было отказываться? — Ох, так уж теперь оказывается, что это он не нам, а вам предложил, — подхватила Даша Хохотова. — Мне предложил, а потом прибавил. Свезите, — говорит, — от меня на вашему хору. И я не знаю, от чего было не взять. Ведь тут, мать моя, все вы неделю сыты будете. А просить, самой просить, никогда бы на это не решилась. Да и вообще, я теперь против этого, чтобы выпрашивать, — прибавила Зоя Кондратьевна. — Потому как он мне сам сказал, что все эти ваши выпрашивания ужасно как ему надоели. Он сегодня говорил об этом и даже сердился. И вот я вас, девушки, даже попрошу. Погодите немножко, не помоклачивайте у него больше подарки и угощения, дайте ему слегка передохнуть. А то вы уж очень на него насели, так что я даже боюсь, как бы он и к Насте-то не охладел. — Мы насели? Мы? Да что ж мы от него взяли-то? — воскликнули певицы. — Вовсе ничего не взяли. Что у нас есть? Разве так берут, когда кавалер в товарку влюбится? — Ну, полноте, полноте. Я ведь вас уже знаю, — перебила Зоя Кондратьевна. — Знаю и прошу, чтобы вы переждали, покуда у него маклачить и выпрашивать. Потом, после некоторого времени, опять можно, а теперь оставьте.